«Смотри, я сегодня щедрый». «Побереги капиталы», — посоветовала я и щелкнула пальцами. «Они тебе потребуются. Тачку чинить». Повернувшись к нему спиной, я неторопливо пошла к зданию. Ладонь слегка ныла от отдачи. Гремлин — заклятие несложное, но сплела его слишком резко. В капоте новенького «Вольво» сейчас копошилось бесплотное существо, да и не существо даже, а сгусток энергии, одержимый страстью к разрушению техники. Если повезет, то конец мотору. Если нет, полетит тонкая буржуйская электроника, карбюраторы, вентиляторы, всякие шестеренки-ремешки, которыми набито машинное нутро. Никогда не интересовалась, что там у машин внутри, только в самых общих чертах. Но результат от использования гремлина представляю себе прекрасно. Разочарованный водитель, не тратя особо времени на ругань, уже ехал дальше. Интересно, вспомнит ли он о моих словах, когда его тачка забарахлит? Наверняка. Будет орать: «Накаркала ведьма!» И даже не узнает, насколько прав. Мысль об этом забавляла, но все-таки день был испорчен. Безнадежно. 5 минут опоздания на работу, и еще ссора с матерью, и этот придурок в «Вольво». С этими мыслями я прошла мимо сияющих роскошных витрин магазина, подняла с земли свою тень, совершенно рефлекторно, даже не задумываясь, и вошла в здание сквозь невидимую обычным людям дверь. Штаб-квартира светлых, расположенная на Соколе, замаскирована под обычный офис. У нас же и место куда приличнее, и маскировка куда веселее. В этом здании, где 7 жилых этажей, а внизу расположены роскошные даже по московским меркам магазины, на 3 этажа больше, чем все полагают. Его ведь так и строили, как резиденция для дневного дозора и скрывающие подлинный облик здания заклятия, вложенные в кирпич и камень стен. Те, кто проживают в самом здании, а в большинстве своем это самые обычные люди, наверное, испытывают какое-то странное ощущение, поднимаясь в лифте. Будто путь с 1-го этажа на 2-й длится слишком долго. Лифт действительно идет дольше, чем положено. Ведь 2-й этаж на самом деле 3-й. Настоящий 2-й невидим. Там размещается помещение дежурных, оружейная комната, технические службы. Еще 2 наших этажа венчают здание, и опять же про них никому из людей неизвестно. А вот иной, обладающий достаточной силой, может посмотреть сквозь сумрак и увидеть строгий черный гранит стен и арки окон, почти всегда закрытых тяжелыми плотными шторами. Лет 10 назад в здании установили кондиционеры, и на фоне черного камня появились нелепые ящики сплит-систем. Раньше климат регулировали магией, но к чему тратить ее попусту, ведь электричество гораздо дешевле. Я как-то видела фотографию нашего здания, сделанную через сумрак искусным магом. Поразительное зрелище. Людная улица, по ней двигаются нарядно одетые люди, едут машины, витрины, окна. Из одного окна выглядывает благообразная старушка, на другом сидит кошка, недовольная, мрачная. Животные хорошо чувствуют наше присутствие. И параллельно со всем этим 2 входа с Тверской, причем один открыт, и в дверях полирует пилочкой ногти молодой вампир из охраны. Прямо над магазинами полоса сверкающего черного камня, багровые пятна окон. 2 верхних этажа будто придавливают здание тяжелой каменной шапкой. Показать бы эту фотографию жильцам. Впрочем, мнение у всех будет единодушное. Бесталанный фотомонтаж. Бесталанный, потому что уж очень нелепым кажется здание. Когда у меня с Завулоном все еще было в порядке, я спросила его: почему наш офис разместили так странно, вперемешку с человеческими квартирами? Шеф усмехнулся и объяснил, что это затрудняет светлым любую возможность атаки. Ведь в бою могут погибнуть безвинные люди. Понятное дело, что светлые людей тоже ничуть не щадят. Но им приходится свои действия обставлять множеством фарисейских уловок, поэтому 7 этажей жилого здания — вполне надежный щит.